Мы со Сьюзан проводили ее взглядом. «Грубиянка», — буркнула себе под нос героиня, скрестив на груди руки. «Фокусница и...» «Нет, нет», — возразил я, — «она не фокусница, она чародейка. Все магистры магии по своей природе очень гордые и не терпят, когда кто-то сомневается в их мастерстве и уж тем более отрицает само существование магии». Я с улыбкой посмотрел на женщину-невидимку, которая тоже имела гордость и убеждение, но уже как ученая. «Мистер Фантастик, несмотря на весь свой гениальный интеллект, так и не смог овладеть магией. В комиксах его попытался обучить доктор Стрэндж, но Рид не смог отбросить свой скептицизм в отношении сверхъестественного. Скоро стемнеет», — посмотрел я на наручные часы. «Может, прогуляемся по улице Манианы?» «Нет, нам надо уехать», — покачала головой Сьюзан. «Я и так заставила всех переживать, оставшись здесь на день. Не думаю, что лишний час что-то изменит. У Дума было достаточно времени, чтобы явиться сюда, если бы он того хотел, а раз он все еще не здесь, значит и не собирается», — заключил я. «Хоть вчера мы и устроили вечеринку в честь знакомства, мне так и не довелось поговорить с тобой наедине. Поэтому, может, все же составишь мне компанию?» Просительно посмотрел я ей в глаза. Под умоляющим взглядом девушка сдалась. «Ладно, куда пойдем?» «В ресторан», — предложил я. «Я не голодна. Ты предлагал прогуляться по Аняне, так и сделаем. Просто погуляем. Только я быстренько переоденусь». Солнце окончательно скрылось за многоэтажками, а улицу все еще освещали только витрины кафе и магазинов. Фонарные столбы не горели, поэтому нам приходилось гулять в сумерках. «О чем думаешь?» — спросил я, когда Сью вдруг мечтательно вздохнула. «О том, что если бы я не стала женщиной-невидимкой из фантастической четверки, то, вполне возможно, могла бы связать свою жизнь с актерством. Сегодня я исполнила свою детскую мечту. Спасибо», — улыбнулась она мне. «Тебе спасибо, ведь это ты мне помогла. Я никак не мог найти подходящую актрису для этой роли, и ты пришла ко мне как благословение. Кстати, уверена, что не хочешь прочитать сценарий». Девушка покачала головой. «Не хочу знать. Хочу посмотреть твой фильм в кинотеатре и насладиться просмотром как самый обычный зритель. Не знаю, о чем будет твой фильм, но надеюсь, он удивит меня. Хочу верить, что ты снимешь потрясающую картину. Считаешь, мне такое под силу? Я знаю, какой ты талантливый», — улыбнулась героиня. «Я не говорила, но я большая фанатка твоих книг, прочитала все твои произведения. А моему брату, как ты уже знаешь, нравятся все игры, которые ты разработал». «Это точно», — усмехнулся я, вспомнив, как вчера вечером Джонни никак не отцеплялся от меня и все допытывался, когда выйдут новые игры, когда будет продолжение старых, о чем будут те, а про что эти. «Бен же очень любит слушать твою музыку», — рассказывала девушка об отношениях членов своей команды к моему творчеству. «Только Рид», — она замялась на мгновение, на своей волне. «Он не мой фанат, верно?» «Нет, то есть, да», — запуталась Сьюзан. «Он не фанат твоего творчества, да и любого творчества в принципе. Он увлечен только наукой, поэтому его больше интересуют достижения Вавилона и Недовеллира. Видел, как он обрадовался, когда Лана предложила ему обсудить с ней ее идеи. Вчера, когда я предложил фантастической четверке остаться в Симкарии еще на день, мистер Фантастик не мог найти себе места от переживаний. Он все нервничал и боялся, что заявится Дум, поэтому, чтобы отвлечь его от гнетущих мыслей, я попросил Лану Лэнг занять его. Рид очень интересовался Орионом, поэтому с жаром включился в обсуждение с главой Недовеллира сплава, который, по его словам, может открыть новую эру в развитии технологий. Пока мы были заняты съемками, Ричардс был занят своей привычной рутиной, наукой. Они с Ланой проводили какие-то безумные расчеты своих не менее безумных идей. Я чувствовал, как Сьюзан была немного зла, когда говорила о лидере своей команды, и, пожалуй, сейчас лучший момент, чтобы поговорить с ней о ее отношениях с Ридом. В другой раз подобного случая может и не представиться. «Можно задать личный вопрос?» «Спрашивай, не задумываясь», — сказала Шторм. «Вы с Ридом встречаетесь?» Девушка вдруг остановилась и посмотрела на меня так, будто только что осознала истинное положение дел. В этот момент включились фонари, ярко осветив темноту улицы. «Нет», — коротко ответила Сьюзан и зашагала дальше. «Хоть девушка и была честна, я чувствовал, что ситуация не так проста. Не хочешь говорить об этом?» — осторожно предположил я. «Почему же? Можно и поговорить, раз ты спросил. В этом нет ничего секретного. Люди думают, что вы двое в отношениях. Мы были в отношениях. Встречались, расставались, затем снова встречались, и снова расставались и так несколько раз. Она невесело хмыкнула. Но, думаю, на этот раз мы расстались окончательно. А вот это уже неожиданно. И у меня плохое предчувствие. Расставание Рида и Сьюзан может стать катализатором не очень благоприятных для будущего перемен. Что произошло? Правда хочешь знать? Зачем? Подумал, ты захочешь выговориться. С чего бы? Чтобы стало легче, мы не спеша шли по широким тротуарам оживленных улиц. Людей становилось все больше, но они словно и не замечали нас. Впрочем, как и мы их, моя спутница молчала, а я тихо сопровождал ее задумчивое молчание. Становилось холоднее. Сьюзан могла бы прибегнуть к своим суперспособностям и согреться, но не делала этого, а потому ночная ноябрьская прохлада давала о себе знать. Я материализовал горячий кофе в стаканчике и вложил девушке в руки. Она сначала удивилась, но быстро вспомнив мое досье, успокоилась и с наслаждением сделала глоток. «Хочу задать один странный вопрос», — проговорила она. «Если бы перед тобой стоял выбор между спасением мира и спасением любимого человека, что бы ты выбрал?» «Любимого человека», — ответил я сразу и без тени сомнения. Сьюзан подняла на меня недоверчивый взгляд, однако губы ее растянулись в довольной улыбке. «Точно я только что сказал нечто невероятное, но в то же время правильное. Но разве любимый человек не является частью этого мира? Логично же спасти мир, разве нет? Возможно, но ты задала мне конкретный вопрос, и я дал конкретный ответ. Я играю порой в героя, но все же для меня это скорее хобби. Я эгоист, Сью, и у меня нет чувства самопожертвования ради мира во всем мире. Все, что я делаю только ради дорогих мне людей. И если мне нужно будет сделать выбор между ними и остальным миром, я без колебаний выберу тех, кого люблю. Ты первый, кто ответил на этот вопрос таким образом. Девушка радостно засмеялась. Было ощущение, будто она только что испытала огромное облегчение. Все, кого я спрашивал об этом, говорили мне, что правильно, выбрать мир, но я упорно отказывалась это признавать. И вот я наконец-то встретила того, кто разделяет со мной мое мнение. Так ты расскажешь, что произошло. Рид выбрал мир. Вместо меня он решил спасти мир. Он бросил меня. Ушел, объяснив это тем, что я часть мира. Это ведь логично. Но я всегда думала, что наша любовь не поддавалась логике. Может, она была просто на ней основана. Поэтому вы расстались, это было последней каплей, но если быть откровенной, наш разрыв назревал уже давно. Рид хороший человек, но когда дело касается науки, он порой бывает слишком безумным. Однажды один его эксперимент чуть не привел к разрыву пространства. Тогда все обошлось, и мы все сказали ему прекратить этот эксперимент, но он не послушал, даже меня. Потом он, конечно, пришел в себя и попросил у меня прощения за это, но я не смогла его простить. Я просто поняла, что рядом с ним перестаю быть ученой. Поняла, что мне нужно стать самостоятельной личностью, а не частью его я. Только так я могу остаться собой. Понимаешь, о чем я? Да, кивнул я, и я согласен с тобой. Я пыталась приноровиться к Риду, правда, но не смогла. Серьезные отношения меняют людей. Ты начинаешь подстраиваться под другого человека, из личности превращаешься в придаток. Устало вздохнула она. Когда теряешь себя, не можешь бороться, потому что ничего не замечаешь. Другие видят, а ты нет, но однажды понимаешь, что твоя жизнь куда-то исчезла. Иногда мне хочется быть похожей на Джонни, менять возлюбленных как перчатки. Серьезно? Спросил я с удивлением. Нет, не серьезно. Я не смогу на такое пойти, поэтому это лишь мысли вслух. Просто прямо сейчас Рид для меня недостаточно легкий. Это сложно, это печально. Когда человек перестает быть собой и теряет себя в отношениях, согласился я. Мне хочется, чтобы девушка рядом со мной была счастлива и могла реализовать свой потенциал, была свободна в своих действиях и шла к своей мечте. А я помогу и поддержу ее. Но бывает, когда меняться все же приходится, идти на компромисс ради любимого человека, но здесь важно слушать и слышать друг друга и меняться к лучшему обоим. Рид не изменится, и я больше не надеюсь на это, поэтому мы не можем быть вместе. Внешне я был спокоен, мило улыбался Сью, пытался ее поддержать и приободрить, но внутри бил тревогу. Все, о чем мне только что рассказала женщина-невидимка, я уже видел в комиксах. То, как их отношения с Ридом раз за разом терпит крах, то, как она не может мириться с его отношением к ней, и то, как он всегда действует исходя из чистой логики, а не чувств, все это говорило о том, что сейчас разворачивается сценарий фантастической четверки из вселенной Ультимати, а это просто катастрофа. Рид Ричардс из вселенной Ультимати не смог сохранить любовь Сьюзан и впоследствии, пережив череду трагедий и множество психологических травм, превратился в суперзлодея, по прозвищу Творец. Эта версия мистера Фантастика показывала, каким мог стать Рид Ричардс, если бы использовал свой гениальный интеллект и суперсилы в злых целях. Творец – один из тех злодеев, появление которых я бы очень хотел избежать. Злая версия мистера Фантастика мне сейчас вот вообще не нужна. Эх, ну почему меня постоянно преследуют одни проблемы? Они так и сыпятся на меня, желая изо всех сил лишить меня спокойной жизни в мультивселенной. «О чем думаешь?» – спросила Сьюзан, видимо заметив мой задумчивый вид. «О том, что у меня только что прибавилось хлопот». Глава 470. «Не всегда логично, значит правильно. О каких хлопотах ты говоришь?» – обеспокоенно спросила Сью. «Я что-то не то сказала?» «Нет», – ласково улыбнулся я. «Просто подумал свести Рида с кем-нибудь. Он постоянно занят наукой и совсем не уделяет внимания личной жизни. А это плохо, настолько, что однажды он может сорваться и уничтожить мир». Шторм остановилась и пристально, даже с некоторой обидой посмотрела мне в глаза. «Зачем так сгущать краски? Считаешь, что я преувеличиваю? С гениальным интеллектом Рида шутить не стоит. Он вполне способен растормошить всю мультивселенную, если его занесет». «Хватит», — сердито буркнула девушка, — «я тут тебе душу изливаю, переживаниями делюсь, а ты, вместо того, чтобы поддержать меня, думаешь о том, чтобы помочь Риду. Я вообще-то тоже одинока». С вызовом выпалила она и тут же смущенно потупила взгляд, видимо осознав, что слишком вспылила. «Сью», — мягко произнес я, — «человека, который идеально тебе подходит, я уже нашел, поэтому теперь беспокоюсь о Риде». «Нашел, и кто же это?» Она подозрительно прищурилась. «Ты ведь не о себе говоришь, а чем я плох? Погоди, ты сейчас серьезно?» Я смотрел в голубые глаза невидимой леди точно завороженный. «Пойдем», — сказал я, — «думаю, твои друзья уже потеряли тебя. Не хочешь отвечать?» — повеселела вдруг девушка. «Я тебе понравилась?» «Да, ты мне нравишься», — ответил я серьезно. Сьюзан, по-видимому, не ожидала от меня такой прямолинейности, залпом выпила уже остывший кофе и выкинула стакан в ближайшую урну. «Думаю, нам действительно пора возвращаться», — робко проговорила она и поспешила обратной дорогой. «Мы слишком задержались в Симкарии. Вы остались всего на 2 дня, это немного. Мне бы хотелось пообщаться с вами подольше, особенно с тобой», — говорил я, догоняя мчащуюся вперед женщину-невидимку. «Что скажешь? Ты хочешь найти для Рида кого-то, потому что не хочешь, чтобы мы с ним вновь сошлись?» — спросила она неожиданно, сбавляя темп. «Не только поэтому. То есть ты не отрицаешь, что это одна из причин? Это эгоистично с твоей стороны». «Не согласен. Как ты верно заметила, это лишь одна из причин. Сью, ты даже не представляешь, насколько важны ваши отношения с Ридом для истории мироздания». «Не поняла, что ты имеешь в виду? Ты ведь читала мое досье и знаешь, что я в некотором роде пророк. Я знаю множество вещей, в том числе и некоторые варианты будущего. Ваше с Ридом расставание может привести к ужасным последствиям». «Вот значит как», — сухо бросила Шторм. «Все так плохо, очень плохо. Но даже зная все это, я не собираюсь вас сводить». «Почему?» «Потому что не хочу, чтобы ты была несчастна. Ты не обязана страдать, только чтобы предотвратить ужасное, о котором даже понятия не имеешь. Это ужасное может коснуться и тебя, вполне, но это не имеет значения. Я не стал бы решать свои проблемы, насколько бы ужасными они ни обещали быть, за счет несчастья такой красивой девушки, как ты. Творец – очень неприятный персонаж, который может натворить страшные вещи уровня мультивселенной. Однако я ни за что не стану жертвовать Сьюзан, чтобы предотвратить его появление. Я готов взять на себя роль свахи и помочь соединить 2 любящих друг друга сердца, как сделал это с Люцифером и Хлоей, но у меня есть принципы, которые я ни при каких обстоятельствах не нарушу. Я знал, что Люцифер не просто безумно любит Хлою, он готов сделать все, чтобы детектив Деккер была счастлива. Я видел, как их история завершилась на радостной ноте, а потому знал, что Хлоя будет в надежных, заботливых руках и беспокоиться о ее благополучии не стоит. Но с Ридом и Сью все совсем не так радушно. В этом мире разворачивается сценарий вселенной Ультимати, а потому они точно не смогут быть вместе, и даже если бы мне удалось их свести, отношения этих двоих не были бы идеальными, а скорее даже грустными. Даже в каноничной вселенной, где мистер Фантастик и женщина-невидимка поженились и у них родились дети, у Сьюзан не было спокойной жизни. Ей приходилось слишком много страдать, в том числе из-за характера и действий Ричардса. Я не могу только из-за желания предотвратить становление Творца обрекать столь прекрасную девушку на муки. Мне хочется сделать ее счастливой, чтобы она стала таким же ярким персонажем, как и девушка в красном, а не потеряла себя в блеклом мире, став лишь тенью мистера Фантастика. Вот только игнорировать возможное появление Творца я тоже не могу. Столько проблем. Необходимо будет что-то предпринять. Пожалуй, мне в самом деле стоит помочь Риду найти девушку. Может, сходить вместе с ним за компанию на свидание вслепую? Сам он точно себе пару не найдет, поэтому придется взять все в свои руки. Надо будет еще поговорить с ним по поводу его отношения к науке. Заниматься любимым делом, конечно же, важно, но и о личной жизни забывать не стоит. Значит, ты не хочешь, чтобы я была несчастна? Задумчиво протянула Сьюзан. «Верно. И ты считаешь, что идеально мне подходишь. Получается, ты думаешь, что с тобой я буду счастлива?» Сделала она логичный вывод. «Сомневаешься? Я более чем уверен, что смогу сделать тебя счастливой. Мне бы твоя уверенность...» Сокрушенно вздохнула Сью. «Алекс, послушай, ты хороший, но я не в твоем вкусе. Нет, наоборот, ты мой типаж», легко признала она, «и даже слишком. Ты настолько идеально мне подходишь, что меня это немного пугает. Поэтому давай пока прекратим разговоры о нас, хорошо? Мы с тобой познакомились только вчера, не стоит заходить слишком далеко». «Хорошо», — согласился я, не желая причинять ей дискомфорт. «Сегодня ты исполнила свою детскую мечту. Снялась в фильме, хоть и всего лишь в эпизодической роли. У тебя есть еще какая-нибудь мечта или цель? А что, хочешь помочь мне осуществить ее?» Усмехнулась героиня. «Почему бы и нет? Так я сделаю тебя счастливой. Жаль тебя расстраивать, но я ничего не хочу. У меня нет ни мечты, ни цели, я просто живу». «Совсем ничего», — уточнил я. Шторм кивнула в ответ. «В таком случае, может быть, сделаешь своей мечтой, найти мечту, так и поступлю». Время за разговорами прошло быстро, и мы даже не заметили, как добрались до штаб-квартиры Silver Sable International, где нас возле летающего аппарата фантастической четверки уже ждали остальные члены команды вместе с Сильвер, Ланой и графиней Карковой. «Вы прилетели в Симкарию неожиданно и с весьма проблематичной просьбой», — обратился я к героям, которые вот-вот собирались покинуть королевство. «Но я рад, что мы с вами встретились и по итогу смогли подружиться. Как видите, Дум так и не показался, а вы боялись. Нам не всегда так везет», — неловко улыбнулся мистер Фантастик. «Но в этот раз повезло нам всем», — заключил я и, положив руку на плечо резинового человека, тихо проговорил. «Рид, не всегда логично, значит правильно. Когда тебе кажется, что ты все просчитал, что оперируешь фактами, учитываешь прецеденты, и иного выхода, выбора или решения нет, но вдруг чувствуешь, что твое сердце не совсем согласно с тем, что утверждает твой гениальный мозг, остановись и подумай хорошенько. Обращаться к чувствам – это вовсе не проявление безрассудства, а руководствоваться исключительно логикой во всех сферах своей жизни иногда даже губительно, поскольку постепенно это лишает эмпатии. Понимаю, ты умен, тебе кажется, что никто не видит мир вокруг так, как ты, и все же не стоит пренебрегать теми, кто рядом с тобой и желает тебе только добра. Конечно, окончательное решение всегда остается за тобой, но если близкие тебе люди для тебя так же важны, как и ты для них, твой долг их выслушать и постараться понять. Быть может, в их простых, незамысловатых умозаключениях скрывается тонкое, неподвластное одаренную уму понимание ситуации. К чему это ты? Не понял Ричардс. К тому, что на фоне безумной одержимости наукой можно и умом тронуться. Творец появился не столько из-за расставания Рида с Сью, сколько из-за того, что Рид замкнулся в себе, погрузился головой в исследования и все решения принимал самостоятельно. Эти решения и привели к ужасному будущему. «Я никогда не тронусь умом», — возразил Ричардс, кажется, даже немного оскорбившись. «Тебе нравится этот мир?» — задал я ему необычный вопрос. «Странно о таком спрашивать. Просто ответь, нет, не нравится. Я считаю, что наш мир несовершенен, в нем слишком много боли и страданий. Согласен, но это ведь не повод искать совершенный мир или пытаться такой создать, верно? Почему? Потому что из-за этого, ты едва не уничтожишь мультивселенную. Выкрикнул я про себя, но внешне мягко улыбнулся. Создать совершенный мир без боли и страданий невозможно, поскольку тогда это уже будет несовершенный мир. Тебе стоит поговорить об этом с Люцифером, он многое может рассказать о том, что создавать новые миры весьма непросто, даже для небожителей. Ничего не понял, заявил умнейший человек во вселенной. Но я тоже рад, что познакомился с тобой, Илоной, кивнул он главе Недовеллира. Орион в самом деле невероятная разработка, было бы замечательно, если бы вы нашли время выступить на симпозиуме, который пройдет 26 ноября в Нью-Йорке, Марвел. Симпозиум будет включать в себя и масштабную выставку научно-технических достижений, там соберутся ученые разных стран, и я думаю, им будет очень интересно послушать об Орионе более подробно. Что скажете? Что за выставка? Взглянул я на Лану. Полгода назад я был на таком мероприятии, его спонсировала компания Старка. Глава Недовеллира взялась объяснять. Это мероприятие отличается. Ежегодно в Нью-Йорке Марвел проводится международный симпозиум-выставка, совместно организованный крупнейшими техническими компаниями города, поэтому многими это мероприятие считается самой масштабной в научном кругу. Ведущие ученые со всего мира едут туда, чтобы продемонстрировать свои открытия и поделиться опытом. Также там можно легко найти финансирование для своих исследований. Компании, которые организуют этот симпозиум, часто инвестируют в перспективные проекты, а Stark Industries и Pfe Fantastics Faur Incorporated являются одними из главных спонсоров. Серьезно, я и не знал, что скоро пройдет столь серьезное научное мероприятие. Недовеллир и Вавилон слишком заняты, особенно в последнее время, чтобы отвлекаться на то, что вряд ли может быть для них полезным. А я больше сосредоточен на индустрии развлечений, и практически не мониторю мир науки. В принципе, я мог бы и пропустить эту выставку, если бы она не обещала быть такой масштабной. Что ж, у меня еще есть по меньшей мере 10 дней, так что нужно ускориться и завершить съемки «Матрицы» за это время, чтобы спокойно полететь в Нью-Йорк, Марвел. Мы обязательно посетим это мероприятие, заверил я Ричардса и с улыбкой посмотрел на Лану. Боюсь, тебе придется еще немного повременить с возвращением в Готэм. Отлично, воскликнул Джонни и радостно приобнял меня. А я уж боялся, что мы расстанемся и долго не увидим друг друга. Бен уже весь слезами залился, так не хотел расставаться. Только посмотрите на его каменное грустное лицо. Ткнул он пальцем на хмурого голема, руки которого были сжаты и готовы пуститься в ход. Еще одно слово, и я закую тебя в каменные объятия, пригрозил Бен. Посмотрим, как ты тогда полетаешь с постоянным грузом. Следи за языком, щегол, рявкнул он, да так, что мы едва не оглохли. Человек-факел скорчил страдальческую мину. Какой ты все-таки страшный. Тебе бы стать чуточку нежнее внутри, даже если снаружи ты груб как глыба. Гримм не смог сдержаться и кулаком замахнулся на младшего брата Сьюзан, но тот ловко увернулся, точно не в первый раз. Я протянул Бену руку, дабы отвлечь его от Джонни и попрощаться. Будто вспомнив наше знакомство, силач ехидно усмехнулся, схватил мою руку каменной ладонью и стал сжимать. Я охотно отвечал ему тем же. Существо обладал поистине огромной мощью, но я не уступал ему, мы были практически равны. Хотя стоит добавить, что ни он, ни я не использовали всю свою силу, поскольку это было не соревнование, а по-настоящему дружеское рукопожатие. Бен может показаться грубым человеком, но у него добрая и чуткая душа, которая всегда стоит на защите тех, кто ему дорог. Он словно каменная стена, которая берет на себя первый удар, чтобы не пострадали близкие. Поначалу он не взлюбил меня, но, пообщавшись немного, мы с ним стали хорошими приятелями. «Смотри, не раскрошись от напряжения», — улыбнулся я, пока мы продолжали сжимать руки. «За себя беспокойся, неженка. Твое личико стало ярко-красным, должно быть, давление подскочило», — усмехнулся Гримм. «Благодарю за беспокойство, позже таблеточку приму». Мы наконец отцепили руки, и Бен, не жалея сил, хлопнул меня по плечу. Будь на моем месте кто-то другой, его бы откинуло на десяток метров, но я лишь сделал шаг в сторону от потери равновесия. «Ха-ха, ты крут, парень», — засмеялся существо от всей души и очень громко. Проигнорировав каменного гиганта, я обратил свой взор на молчаливую блондинку, которая стояла у люка воздушного судна и улыбалась мне. Я не знал, что еще ей сказать, а потому просто помахал рукой. Наше расставание не продлится долго, ведь скоро мы встретимся вновь, и тогда я снова спрошу ее о том, что она обо мне думает. Глава 471. Фотография. Съемки «Матрицы» подходили к завершению. Осталось снять одну из самых легендарных и зрелищных сцен фильма, где Нео уворачивается от пули агента. Все действие происходит в таком реалистичном замедлении, что зрители видят, как пули, пролетая над героем, пронзают воздух, оставляя за собой круги, а камера в практически полной остановке времени момент делает облет вокруг зависшего в падении Нео. Техника, в которой снимали эту сцену, называют bullet time, время пули, как правило, из-за четкой высокоскоростной съемки с замедлением. В моем прошлом мире эту технологию применяли задолго до выхода «Матрицы», но именно фильм Вачевски ее популяризировал. «Все готовы?» – задал я вопрос, стоя посреди павильона. Напротив меня с пистолетом в руке стоял суровый мужчина в смокинге и темных очках. «Алекс, ты уверен, что нам нужно использовать боевые патроны?» – спросила с беспокойством моя ассистентка. «Не думаю, что переживать ни о чем. Я ведь сказал, что хочу прочувствовать то же, что и главный герой, уворачиваясь от пуль. Все будет хорошо», – похлопал я мисс Флорис по плечу. Похоже, моя ассистентка переживала обо мне слишком, так, что ее беспокойство даже Латус не могла должным образом подавить. Но все же стоит отдать леди Латус должное. Она отлично справлялась со своей работой. Лишних вопросов по поводу чрезмерно натурных съемок никто не задавал, и если бы не гипнотические навыки нашего продюсера, то съемочная группа точно бы не согласилась на столь нерациональный шаг с использованием заряженного пистолета. Я расслабился и приготовился уклоняться от пуль. С моей нынешней скоростью это не составит особого труда, и даже если пуля в меня попадет, со мной ничего не случится. Все должно выглядеть естественно. Во время съемок эпизода, где требовалось остановить град пуль, выставив ладонь вперед, мне пришлось воспользоваться магией чаровницы, так как я все еще не способен сделать это сам. Благодаря силе телекинеза я могу управлять только объектами, которые летят ко мне с ограниченной скоростью. Это ограничение зависит от значения моего интеллекта. Сейчас у меня 382 единицы данной характеристики, а это значит, что я могу контролировать предметы, скорость которых не превышает 382 км/ч. Этого недостаточно, чтобы останавливать пули, выпущенные из пистолета. Пусть я и не смог с помощью собственных способностей снять сцену с замиранием пуль, уворачиваться от выстрелов мне под силу. Поэтому поехали. Начинаем. Эпизод удался. В меня даже ни разу не попали, несмотря на то, что мы сделали целых 3 дубля. Я отсмотрел снятые материалы и должен сказать, они в разы превосходят оригиналы в зрелищности и в качестве. Всем внимание. Хлопнул я в ладоши несколько раз. Хочу кое-что сказать. Спасибо всем за вашу работу. Вы все большие молодцы. Я торжественно объявляю, что все сцены отсняты. Съемки завершены. Тут же последовали дружные аплодисменты и взаимные поздравления. Наконец, съемочная группа не удержалась и, подхватив меня на руки, подбросила в воздух. Мы ликовали так, будто не просто завершили съемки, а заработали миллиард в прокате и собрали все Оскары. Все были очень счастливы, хоть и не знали, насколько популярным станет фильм, к созданию которого они приложили руки. На следующий день после завершения съемок практически вся съемочная команда улетела домой, чтобы вместе с семьей отметить праздник, День Благодарения. Я решил остаться в Симкаре и провести этот праздник здесь вместе с друзьями. День Благодарения не требует шумной вечеринки, напротив, его отмечают в кругу родных и близких в домашней, уютной атмосфере. В этот день люди собираются за одним столом, наслаждаются традиционными блюдами, индейкой, картофельным пюре, тыквенным пирогом, и благодарят друг друга за любовь, поддержку и заботу. Стоит отметить, что во многом День Благодарения – это североамериканский праздник, и отмечают его только в США и Канаде. Тем не менее, несмотря на то, что в Симкаре 4 четверг ноября не является праздничным днем, я пригласил в свой замок 3 жителей королевства – графиню Каркову, принцессу Ленку и наемницу Соболь. Мне хотелось вместе с ними отпраздновать не только День Благодарения, но и удачное завершение съемок. За окном уже было темно, а стол в гостиной накрыт, но приступать к трапезе никто не собирался. Все ждали, когда придут все приглашенные гости. Впрочем, опаздывала только одна влюбленная парочка, дьявол и его возлюбленная. Даже Аминадил уже был здесь, а сатаны все нет. «Может, без них начнем?» — спросила Селина Кайл, скучающе разглядывая свои длинные ноготочки, пристроившись на подлокотнике дивана. «Согласна, зачем нам их ждать?» — поддержала актрису Латус Ньюмарк, бросая на ломящийся от яств в стол голодный взгляд. «Так нельзя, мы должны их дождаться. День благодарения — это семейный праздник», — напомнила моя ассистентка и сценаристка Алекс Флорис. Аминадил одарил ее благодарной улыбкой. «А вы что скажете?» — обратился я к двум асгардским богиням, сидящим у пылающего камина. «Думаю, нам следует подождать», — отозвалась чаровница, учитывая, насколько это важный гость. «Важный?» — спросил я с сомнением и сразу же понял, что она имела в виду. «Поскольку мы с Люцифером стали хорошими друзьями, я порой забывал, что он все же самый что ни на есть настоящий дьявол. Что ж, Амора права, давайте подождем их», — кивнул я, опускаясь на диван рядом с Селиной. «Лорелей, как у тебя дела?» «Слышал, съемки погони тоже завершились?» «Да, вчера», — подтвердила волшебница и, с восхищением глядя на меня, проговорила. «Алекс, я не перестаю удивляться тому, как быстро ты снял свой фильм. Тебе на это понадобилось меньше 2 месяцев, и это с учетом всех проблем, с которыми тебе пришлось столкнуться и которые тебя постоянно отвлекали. Съемки погони начались за 2 месяца до «Матрицы», но закончились они одновременно. Ты лучший режиссер. Нельзя судить о профессионализме режиссера только исходя из скорости съемочного процесса. Ты же говорила, что режиссер погони – перфекционист, поэтому то, что он снял высокобюджетный блокбастер всего за 4 месяца, впечатляет. Сравнивать меня с другими в плане скорости не совсем корректно. Повторюсь, я уже видел готовый фильм, а потому знал, как мне нужно снимать. Более того, я заранее подготовил все декорации, для спецэффектов использовал магию, большинство трюков мы выполняли с первого дубля и без помощи каскадеров, а также я задействовал камеры, которые сам же и разработал. Если бы меня не отвлекло нападение Хиллбрайт, пришествие Урила, презентация новых разработок и решение других насущных дел, я мог бы снять «Матрицу» за месяц. Поэтому 2 месяца – это на самом деле очень долго. К счастью, дьявол не заставил ждать себя 2 месяца и наконец явился, буквально материализовавшись в помещении с Хлоей в руках. «И года не прошло», — буркнул я. «Простите», — Люцифер растянул на лице свою обольстительную улыбку. «Просто, раз уж мы завтра улетаем, нам с детективом захотелось повеселиться в королевстве особым образом и только вдвоем», — с довольным видом сообщил Люцифер причину опоздания, а Диккер, возмущенная таким откровением, ткнула его локтем в живот. «Избавьте нас от лишних подробностей», — встал я с дивана и направился к столу. «Лучше поторопитесь и садитесь за стол. Давайте вкусной едой отметим завершение съемок. Неизвестно, когда мы еще так соберемся. Завтра многие уезжают. Но не стоит грустить по этому поводу. Мой дом всегда рад принимать гостей», — поспешил я приободрить погрустневшую принцессу Ленку. «И поскольку сегодня принято благодарить, скажу еще раз. Благодарю вас всех за чудесную компанию, за то, что поддерживаете меня и за хорошо проделанную работу. Вы отлично потрудились, а то», — воскликнул падший архангел, — «я даже тренировать тебя ухитрялся, так что теперь ты можешь заниматься самостоятельно. Я уже объяснил тебе общую концепцию того, как управлять небесной благодатью и демонизацией. Найдешь меня, когда освоишь все 3 базовых навыка, тогда и продолжим наше обучение. В Симкаре я был занят не только съемками, но и уделял время изучению божественных и демонических искусств, а также тренировался в магии, и еще больше убедился в том, что магия является производной божественной силы. Они были очень похожи в плане освоения. Чаровница обучала меня 3 базовым заклинаниям магии, Люцифер занимался практически тем же самым. К сожалению, из-за нехватки времени, мне удалось освоить лишь 2-е базовое заклинание магии. Чтобы овладеть всеми 3 навыками по всем 3 направлениям, мне нужно больше времени. Ты обещал научить меня управлять адским пламенем и светом ангела, напомнил я дьяволу о важном. Не забывай, прежде, чем браться за такое сложное искусство, овладей основами. Так и сделаю, похлопал я сатану по плечу, который устраивался за стол рядом со мной. Главным блюдом сегодняшнего вечера без сомнения является жареная индейка, торжественно объявил я. Без нее нельзя праздновать День Благодарения. Однако я хочу, чтобы вы все знали. Эта индейка особенная, ее приготовил лично королевский повар Асгарда. И что? Спросил Люцифер, для которого это ровным счетом ничего не значило. Просто сказал, забудь. Все сели за стол. Я надел очки голограммы и сделал общую фотографию всех собравшихся. Улыбнитесь все. Катарина, постарайся выглядеть естественно, выделил я графиню, которая мало когда улыбалась искренне. Отлично, круто получилось. Сейчас отправлю в общий чат. Выслав фотографию, я связался со всеми по видеосвязи. Сегодня семейный праздник, а потому я не мог не провести этот день со своими любимыми. Конечно, мне еще не под силу быть в нескольких местах одновременно, поэтому приходится ограничиваться голограммой. Благодаря своим очкам я мог видеть всех своих близких, которые, невзирая на расстояние, в этот вечер были со мной. Уже поздно, чего хотел? Спросила Кавита в лабораторном халате. Рядом с ней, склонившись над окулярами, стояли Памела с Мартиной и что-то увлеченно изучали. «Вы работаете даже в празднике?» «Какой праздник?» Удивленно моргнула Элла Лопес и, увидев меня, радостно замахала рукой в голубых нитриловых перчатках. В Готэме девушка, по-видимому, совсем потеряла счет времени. «День благодарения», напомнил я никогда не отдыхающим ученым Вавилона. «Я же звонил вам сегодня утром. Им важна только наука и ничего более», заметила Виктория Вейл, которая находилась за праздничным столом в доме Бетти и ее мамы Элеоноры вместе с Лейс. «Тебе следовало приехать и лично проследить за ними». «Знаю, моя ошибка», — кивнул я. «Сожалею, что меня нет рядом с вами». «Не переживай», — беспечно бросила разрушительница, которая, на удивление, отмечала праздник и отмечала его в кругу отряда безымянных. «Нам и без тебя хорошо. Я тоже тебя люблю, Роуз. А нас?» Заливаясь веселым смехом, спросила Харли. Они с белым кроликом и Купидоном сидели в обнимку и хохотали. Отчего, было решительно неясно. Ясно было только одно. Три сумасшедшие девчонки решили отметить праздник вместе. Безумной любовью, отозвался я, улыбаясь. Сегодня день благодарения, поэтому мне бы очень хотелось в такой день быть рядом со всеми вами. И хоть мы сейчас порознь, все же вместе, потому что видим и слышим друг друга. Благодаря очкам-голограммам у нас есть такая возможность, но раньше, в те времена, когда еще технологии были не так развиты, единственным способом быть рядом с семьей были фотографии, которые люди брали с собой в путешествия и поездки как талисман. Фотографии, в которых были запечатлены прекрасные моменты и события, становились святилищем, где жили воспоминания и незримая связь с близкими. У меня тоже есть такое святилище. Есть фотографии всех вас, а потому, где бы я ни был, со мной всегда есть частичка вас. Я благодарен вам всем за то, что вы есть в моей жизни. Благодаря вам я знаю, что не одинок, знаю, что, что бы ни случилось, вы будете рядом со мной, даже если при этом будете находиться на другой стороне вселенной. Это так трогательно, нежно проговорила черная вдова, которая не сидела за столом, как все, а в своей боевой униформе находилась в стенах Чайтая. «Люблю тебя, я его тоже люблю, и я». Девушки, перекрикивая друг друга, с шумом поздравляли меня и друг друга и отпускали шуточки. Мужчины, которые тоже вышли со мной на связь, вели себя сдержаннее, однако я был счастлив, что и они нашли время ответить на мой звонок. В такие моменты я несказанно радуюсь, что очутился в этом мире. Каким бы жестоким ни был мир комиксов, в нем есть место и для приятных воспоминаний, которые я во что бы то ни стало буду защищать. Я отодвинул стул чуть дальше от стола и, устроившись на нем, материализовал гитару. «Я не просто так заговорил о фотографиях», — сказал я. «Я нахожу в снимках что-то томительно уютное, поэтому подумал, что когда, как не сегодня, в один из самых уютных и семейных праздников, исполнить вам песню, которая так и называется «Фотография». https://www.youtube.com/watchvenst.xupfk. В следующую секунду гостиная заполнилась неторопливой нежной музыкой. Любовь способна заставить тебя страдать. Да, иногда любить, это больно. Но это, то единственное, что я знаю. И когда станет тяжело, знаешь, иногда бывает тяжело. Это единственное, что заставляет нас чувствовать себя живыми. Мы сохраним нашу любовь в фотографии, где оживают наши воспоминания, где наши глаза никогда не закрываются, сердца никогда не разбиваются, и время словно навсегда застыло. Так что ты можешь хранить меня в кармане своих рваных джинсов, держа ближе к себе, пока наши взгляды не встретятся. Ты никогда не будешь одинока, дождись лишь, пока я вернусь домой. В этой теплой семейной атмосфере, когда со мной были самые близкие мне люди, я не мог не спеть песню «Пхатаграпх». Фотография английского певца и автора песен Эда Ширана. Это композиция о любви, о воспоминаниях, о том, как обычные фотографии хранят драгоценные мгновения, позволяют нам чувствовать близость с теми, кого мы любим, даже когда они далеко, возвращают нам ускользающие в памяти прекрасные времена и в трудные моменты становятся вдохновением и придают сил. Любовь может исцелять. Любовь может исцелить твою душу. И это то единственное, что я знаю. Я клянусь, что со временем станет легче. Помни это каждой частичкой себя. Ведь это единственное, что мы заберем с собой, когда умрем. Мы сохраним нашу любовь в фотографии, где оживают наши воспоминания, где наши глаза никогда не закрываются, сердца никогда не разбиваются, и время словно навсегда застыло. Так что ты можешь хранить меня в кармане своих рваных джинсов, держа ближе к себе, пока наши взгляды не встретятся. Ты никогда не будешь одинока. А если ты причинишь мне боль, это ничего, милая, больно только на словах. Но на этих фотографиях ты просто обними меня, и я никогда тебя не отпущу. Просто подожди, пока я вернусь домой. Просто подожди, пока я вернусь домой. Просто подожди, пока я вернусь домой. Просто подожди, пока я вернусь домой. Я пел, ощущая тепло своих слушателей, самых дорогих мне на свете людей. Чувствовал эту незримую связь между нами, крепкую и нерушимую, и знал, что они тоже это чувствуют. Этой песней я хотел им сказать, что где бы я ни был, я всегда думаю о них и храню в своем сердце. Ты можешь поместить меня внутрь кулона, который у тебя с 16 лет, поближе к своему сердцу, там, где я и должен быть. Храни мой образ глубоко в своей душе. А если ты причинишь мне боль, это ничего, милая, больно только на словах. Но на этих фотографиях ты просто обними меня, и я никогда тебя не отпущу. Когда я буду далеко, я буду вспоминать, как ты целовала меня под тем фонарным столбом на 6-й улице. Я буду слушать твой шепот по телефону, а ты просто подожди, пока я вернусь домой. Глава 472. Стражи. Выставка «Симпозиум» в Нью-Йорке Марвел проходила на огромном крытом стадионе, способном вместить более 100 тысяч человек. Для удобства ориентации громадная площадь была разбита на тематические секции, а секции, в свою очередь, на множество павильонов с экспозициями и помещений для проведения крупных конференций. В каждой секции можно было найти и комнату отдыха, и медпункт, и магазинчики с кофейнями, все для комфортного пребывания в течение долгого дня под одной крышей. Помимо разработанного специально для этого мероприятия навигационного приложения, повсюду были заботливо установлены терминалы и указатели, не позволяющие заблудиться, а шустро скользящие по полу сегви и вилочные погрузчики здорово экономили гостям и организаторам мероприятия время. Мини-машины тихо сновали по просторному залу, умело маневрируя в толпе, и в целости доставляли людей и груз туда, куда требовалось. Здесь презентовали последние достижения, обменивались знаниями, опытом и формировали партнерские отношения ученые и инвесторы со всего мира. Размах мероприятия поражал. Организованная компанией Старка выставка, на которой я был однажды, и отдаленно не была такой масштабной. Прежде чем прилететь сюда, я изучил некоторую информацию касательного этого симпозиума и остался под глубоким впечатлением, хотя бы от того, сколько средств на нее ежегодно тратилось и какие именно корпорации ее финансировали. Крупнейшими спонсорами этого мероприятия выступали Stark Industries, оборонная компания, принадлежащая Тони Старку, впрочем, без участия которого не обходится ни одна подобная выставка. Phe Fantastic Four Incorporated, основанная знаменитой фантастической четверкой, которая каждый год удивляет мир своими новейшими разработками. Rand Enterprises, владельцем и руководителем которой является Дэнни Рент, к слову, благодаря которому дела компании в последнее время налаживаются. Astsorp Industries, корпорация, основанная и возглавляемая Норманом Осборном. Я слышал, что в последнее время дела у них идут не лучшим образом. И последняя, самая молодая, но при этом не сильно уступающая старожилам по влиянию и ресурсам компания, профинансировавшая симпозиум, Frost Enterprises, принадлежащая Эмми Фрост. Все эти компании дислоцировались в Нью-Йорке Марвел, где и проходило сегодняшнее мероприятие. Сдается мне, они не принимали в свой клуб посторонних, компании из других городов. К примеру, Vaine Enterprises значится лишь участником симпозиума, а не спонсором. Хоть я и не спрашивал Брюса, но мне кажется, он был бы не против потратить деньги на столь грандиозный научный симпозиум, так как спонсоры мероприятия имеют определенные привилегии, но, увы, Алекс, добро пожаловать на симпозиум. Ко мне, стуча каблуками изящных туфель, подошла женщина-невидимка в строгой, но от этого не менее соблазнительной деловой одежде, черной юбке до коленной белой рубашки. «Привет, Сью», — улыбнулся я девушке. «Как у тебя дела?» «Все хорошо», — кивнула она довольно. «Мероприятие только началось, в плановом режиме, тихо и без проблем. Это не может не радовать. Молодец, что заранее позвонил. Я была на другом конце зала, и мне пришлось потратить некоторое время, чтобы добраться до выхода и встретить тебя. Прости, я отвлек тебя от важных дел, я ответственна за безопасность. На мне сегодня много обязанностей. Надеюсь, ничего катастрофичного не случится и все пройдет как было запланировано. Тогда я смогу выделить время и пройтись по выставке вместе с тобой. Если кто-то учинит проблем, я лично с этим разберусь, чтобы мы смогли как можно больше времени провести вместе. Я сделал шаг и приблизился к героине на опасно близкое расстояние, поэтому доверься мне, я об этом подумаю. Значит, ты не доверяешь мне, я огорчен, переживешь. Шторм отступила на шаг и протянула мне свой планшет. Это список с именами ученых и темы их выступлений. Здесь представлено более детальное описание продукции предприятия экспонентов. Если хочешь помочь мне, обрати внимание на прототипы разработок, которые могут нести потенциальную опасность. Спасибо, поблагодарил я Сьюзен. Пусть девушка предоставила мне список будто бы с целью облегчить себе работу, в действительности же она помогла мне. Как организатор, Шторм имела гораздо более детальный, со сносками и примечаниями список, который помог мне разобраться в плане сегодняшнего дня и узнать то, о чем не говорилось в программе мероприятия. Информации было немало, но ее изучение не заняло у меня много времени. Ознакомившись с содержимым планшета, я понял, что совершенно недооценил масштаб симпозиума, хоть и без того думал, что он грандиозен. «Чувствую, день сегодня будет очень длинным», — вздохнул я, вернув планшет невидимой леди. «Согласна, и не просто длинным, но и тяжелым, и так каждый год. Думаю, этот год будет особенным. С чего бы?» На это намекает список участников, но главное, моя интуиция говорит мне, что сегодня отдохнуть не удастся. Не утрируй, лучше реши, куда отправишься сначала. «Уже», — ответил я, приподняв слегка уголки губ. «И нам стоит поспешить. У меня нехорошие предчувствия. Ты о чем? Может кое-что случится, что-то очень плохое, что-то, что в будущем приведет к ужасным последствиям», — сказал я совершенно серьезно. «Тебя послушать, так любое происшествие может привести к концу света», — пробурчала девушка, следуя за мной. «Даже наш разрыв с Ридом», — вновь заговорила она о своей болезненной теме. «Что тут скажешь? Вот в таком непредсказуемом мире мы живем. Мне самому все это не нравится, потому что приходится следить за всем происходящим и предотвращать столько событий, которые порой кажутся такими незначительными, а в действительности же являются причиной изменения будущего и, к сожалению, почти всегда в негативную сторону. Эх, суровый мир комиксов. Авторы, чтобы читателям было интересно, всегда создавали события, угрожающие миру уничтожением, чтобы герои этот мир доблестно спасали. Можно сказать, что это основной принцип этой вселенной. С этим я ничего не могу поделать, только стараться сводить ущерб к минимуму. Так куда ты идешь? Номер третий в твоем списке. Девушка даже не заглянула в планшет. Она прекрасно помнила, что за ученый и какой проект числится третьим. А как же Лана? Скоро начнется ее первая презентация. Я думала, сперва ты пойдешь к ней, сказала Шторм, не понимая причину моей обеспокоенности и спешки. «Алекс, что происходит?» «Пока не уверен, но если мое предположение верно, то сегодня кое-кто умрет. Кто-то очень важный, чья смерть послужит катализатором ужасного будущего», закончила вместо меня невидимая леди. «Меня это уже начинает раздражать». «Меня тоже, поверь», сказал я беспомощным тоном. «К Лане я потом схожу обязательно, но сперва нужно предотвратить катастрофу. Хотя, возможно, я просто себя накручиваю и на самом деле ничего не случится. Неважно. Если ты говоришь, что есть вероятность смертельной опасности, моя обязанность, как главы безопасности, отреагировать на это должным образом», поддержала меня героиня. «Я тебе верю. Спасибо, Сью». Аудитория, в которую мы вошли, была заполнена людьми. С низенькой трибуны выступал не менее низенький мужчина в больших очках, занимающих поллица. Одет он был в коричневый, отменно сшитый костюмчик, который пришелся бы в пору десятилетнему ребенку. Впрочем, если бы мужчина не носил густые усы и не морщил лоб, создавая вертикальную складку напряженной работы мысли, его легко можно было принять за ребенка. Говорил мужчина четко, прекрасно владел голосом, умеренно жестикулировал и мастерски умел держать внимание аудитории. У нас появился новый враг. Враг, против которого наши арсеналы бесполезны, армии бессильны, страны беззащитны. В зале поднялись руки. «Доктор Траск, вы говорите о расе Homo superior», задал вопрос журналист, на которого указал ведущий. «Совершенно верно. Они более известны обществу как мутанты. Но насколько мне известно, их существование все еще не подтверждено. В Централ-Сити герой бежит так быстро, что люди видят лишь вспышку. Как вы считаете, он человек или мутант? Давайте будем откровенны, существование Homo superior – неоспоримый факт. Единственное, во что миру еще предстоит поверить, это в то, что их гораздо больше, чем пальцев на руках. 1/10 населения планеты, такова моя консервативная оценка», – заявил мужчина, чем вызвал оживленный гул слушателей. «Они живут среди нас, и, возможно, вы уже с ними сталкивались». Вновь поднялись руки. «Если эти мутанты, как вы говорите, живут среди нас, значит они живут здесь вполне мирно. Разрешите мне зачитать кое-что», — сказал Траск. «Это диссертация, написанная мутантом в Оксфордском университете». Он опустил глаза на лист бумаги перед собой и стал читать. «Для неандертальца его мутант сородич Homo sapiens, то есть мы, — пояснил ученый для слушателей, — был отклонением от нормы. Появление мутировавшего вида человека, Homo sapiens, повлекло за собой немедленное исчезновение менее развитых представителей его рода». Мужчина поднял глаза на аудиторию и заключил. «Что ж, значит, мы с вами неандертальцы». Гул усилился. «Какой сейчас год?» — спросил я у молча стоящей рядом со мной Сьюзан. «Ты серьезно? 2011 от Рождества Христова. Зачем спрашиваешь?» «Все верно, сейчас 21 век. Тогда откуда?» «Что откуда? Откуда здесь персонаж из 70-х?» — пробубнил я себе под нос так, что моя собеседница в таком шумном зале вряд ли услышала. «Доктор Боливар Траск, специалист в области антропологии, кибернетики и робототехники. Узнав о существовании мутантов, он счел, что из-за них, как более продвинутой расы, человечество находится на грани исчезновения. Убеждения Траска привели его к созданию стражей, роботов-охотников на мутантов, которые стали настоящим ночным кошмаром людей X. Однако Боливар – персонаж, который действовал в начале 70-х годов, поэтому я совершенно не ожидал встретить его сейчас. Впрочем, чего еще следовало ожидать от этой хаотичной вселенной, где намешаны все и вся? Это доктор Боливар Траск. Он уже не первый год выступает на этом симпозиуме», — подойдя ближе, довольно раздраженно сообщила Шторм. «Я бы даже сказал, что она была зла. Каждый раз он говорит о том, что мутанты – угроза, и презентует свой проект, который, по его словам, спасет человечество от нового страшного вида. Он ищет финансирование, да, и ищет везде. Выступает со своим предложением практически на всех научных конференциях, и он частый посетитель Конгресса США. Он отчаянно пытается убедить правительство начать готовиться к войне с мутантами и просит одобрить его проект, но раз за разом получает отказ, и это к лучшему. Негодование женщины-невидимки по отношению к Траску я могу понять. Все-таки сейчас Сьюзан больше мутант, чем человек, учитывая ее суперспособности, так что бескомпромиссное убеждение ученого о том, что все представители нового вида должны быть подвергнуты геноциду, вызывает в ней сильную злость. Стало быть, Боливар Траск ищет финансирование. Это логично. Только я могу сразу заявить, что никто из крупнейших спонсоров сегодняшнего симпозиума не инвестирует в его проект. Вероятно, и он это знает, но все же уповает на то, что хотя бы на этот раз его предложением заинтересуются те, кого он давно и безуспешно пытается заинтересовать. Помимо компаний, финансирующих выставку, здесь присутствует еще один крупный игрок, который не только не уступает главным спонсорам по ресурсам, но и многократно их превосходит – правительство. Столь масштабное научное мероприятие власти США проигнорировать точно не могли. Неизвестно, сколько людей, работающих на правительство, сейчас ходят по симпозиуму и высматривают значимые для страны проекты. Траск однозначно пытается привлечь внимание не крупных корпораций, а Белого дома. Когда шум в аудитории утих, ученый продолжил выступление. Когда мы отправили наших солдат во Вьетнам без оружия, которое им было нужно для победы, мы недооценили нашего врага. Если мы недооценим этого врага, это будет уже не какой-то локальный конфликт где-то за морями. На этот раз война будет вестись за наши улицы, города, дома. И когда власти поймут, что моя программа необходима, будет поздно. И мы с позором проиграем уже вторую войну, умело нагнетал Траск атмосферу. Нам понадобится новое оружие для этой войны. Я называю их стражами, жестом указал он на стенд, куда было спроецировано изображение человекоподобных роботов, в честь древних воинов, которые стояли у крепостных ворот. Они обладают аэронавигационными способностями, также они оснащены оружием, способным выпускать более 2000 термокерамических пуль в минуту. Конечно, много кто может создать оружие и помощнее этого, но стражи делают особенными их способность обнаруживать X-ген мутантов. Генетическая система наведения, находящая цель на расстоянии 800 метров, огонь не будет открыт, пока система не идентифицирует цель. В этом случае мы можем избежать непредвиденных жертв. Стражи – проект, который вырвется из-под контроля создателей. Вначале роботы действительно будут охотиться за мутантами, но затем начнут вычислять генетический код людей, чьи дети и внуки могут стать мутантами. Многие люди встанут на защиту мутантов, и это будет резня. Страшная война, которая унесет жизни миллиардов. Ты сказал, что здесь может произойти убийство, которое приведет к ужасающему будущему. Чье убийство ты имел в виду? Спросила настороженно Сьюзан. Ты ведь уже догадалась, Траска. Подожди, не может быть. Это ведь не все так. Тот, кого убьют, и тот, кто убьет, являются звеньями одной цепи, ведущей историю в мрачное будущее, которое ни ты, ни я увидеть не захотим. Тогда кто убийца? Он сейчас здесь. Невидимая леди стала с беспокойством озираться, выискивая потенциального убийцу. Однако людей в аудитории было слишком много. Среди такой массы людей невозможно найти конкретного человека, не то что неизвестного убийцу. «Может, мне объявить эвакуацию?» – запаниковала Сьюзан. Она очень умна, поэтому сразу сообразила, что случится, если мутант убьет здесь Траска. «Успокойся, я знаю, кто убийца», – сказал я девушке, пока она в самом деле не кинулась объявлять массовую эвакуацию. Но прежде чем схватить ее, дай мне с ней поговорить. Мне нужно. Черт, ну вот куда она лезет. Сью, быстро, обездвижь ту девушку в очках. Шторм не стала задавать вопросов. Моментально среагировав, она задействовала свои псионические силы и обездвижила блондинку в деловом костюме. Никто ничего не заметил, только застывшая девушка шокированно вертела глазками, пытаясь понять, что произошло. «Я ее выведу», — сообщила женщина-невидимка, но я вновь ее остановил. «Подожди, дай мне с ней поговорить. Она моя старая знакомая, и она только что чуть не совершила очередную глупость». Глава 473. Голубое сокровище. Я подошел к обездвиженной девушке, стоящей в проходе среди тех, кому не нашлось места, и поздоровался. «Здравствуй, Рывин. Как поживаешь?» Мистик, которая была сегодня в образе неприметной журналистки, округлила от удивления глаза. «Откуда ты здесь?» «Это я должен спросить. Откуда здесь ты, и главное, что собралась делать?» «Не говори мне, что пришла на симпозиум, чтобы убить Траска. Заткнись!» Сквозь зубы процедила она и быстро обвела взглядом аудиторию, вероятно, в поисках ускользнувших от ее взора препятствий. «Ты ничего не знаешь!» Тихо возмутилась она, явно не желая привлекать к себе лишнее внимание. «Что ты со мной сделал? Это не я, а глава безопасности сегодняшнего мероприятия. Слышала о женщине-невидимке из фантастической четверки. Впрочем, это я попросил ее остановить тебя прежде, чем ты совершила бы наиглупейшую ошибку в своей жизни». «Ошибку? Смерть Траска, ошибка?» Рывин с трудом сдержалась, чтобы не разразиться гневным воплем. «Нет». Она старалась сердиться как можно тише, но неспособность двигаться добавляла ей злости. «То, что ты не дал мне сделать то, что я должна, вот ошибка. Он чудовище и заслуживает смерти. Возможно, повел я плечами. Однако позволь мне просветить тебя насчет одной предельно важной вещи. В нашем мире существуют личности, которые не должны умирать, даже если ну очень заслуживают смерти. Все потому, что их смерть неизбежно приведет к ужасающим последствиям, гораздо более ужасным, чем то, что они творят, будучи в живых. Я говорил все это мистик не столько пытаясь убедить ее не убивать Троска, сколько пытаясь донести до нее непреложный факт. К примеру, смерть Джокера может привести к появлению Бэтмена, который смеется, и это лишь один из вариантов. Не стоит забывать, что безумный клоун, любимчик младшей вечной, сумасшествие, которое в случае смерти Джея может натворить дел куда пострашнее, чем сам Джокер. Таких личностей в мире комиксов не так уж и мало, потому я всегда с осторожностью подхожу к смерти ключевых персонажей. «Ты ничего не понимаешь», — продолжал Рэйвен гнуть свою линию. «Не знаешь, что он натворил и что натворит еще. Я должна сделать это, чтобы спасти своих братьев и сестер, и должна отомстить за мучительную смерть тех, кого это чудовище уже убило. Скажи, ты действительно пришла сюда, чтобы убить его? Решила сделать это именно здесь, среди такой массы людей?» — спросил я девушку, которой, видимо, злость и ярость совсем отшибли мозги. Мистик обратила на Троска холодный взгляд. Ничего не подозревая, тот продолжал презентовать свой проект Стражи, в деталях описывая, как эти роботы будут выявлять и убивать мутантов. «Нет», — ответил Рэйвен уже без былой ярости, — «я просто решила его послушать. Он оказался ровно таким, каким я его себе и представляла. Годами я собирала на него информацию. Посмотри на него, изображает из себя альтруиста, будто беспокоится о судьбе человечества, но он безжалостный, высокомерный, склонный к насилию ксенофоб, одержимый идеей уничтожения мутантов. Я узнала о нем и его деятельности, когда искала своих пропавших друзей. В итоге нашла лишь их фотографии в отчетах Троска об экспериментах над ними. На этих фотографиях была чудовищная жестокость, и тогда я поняла, что для него мутанты не люди, а вид, который не должен существовать. Увидев его сегодня, я не смогла сдержаться, но я не жалею о том, что хотела его убить, а лишь корю себя за то, что слишком с этим медлила, из-за чего меня разоблачили и схватили», — заключила мистик невозмутимо. «Эй, что за пессимистичный настрой? Я лично рад снова с тобою встретиться и счастлив, что не дал тебе совершить непоправимую ошибку. Ты ведь и не подозреваешь, куда эта ошибка могла привести тебя и весь мир. Туда, где мутанты смогли бы жить спокойной жизнью и не бояться того, что это чудовище их убьет», — язвительно бросил Рэйвен. «Я знаю, что из-за своей медлительности подвергла своих собратьев смерти. Ошибаешься. Сегодня твоя медлительность спасла миллиарды жизней», — заявил я абсолютно серьезно, чем смутил девушку. «Допустим, убила бы ты Троска, что бы произошло дальше? Ты думала об этом? Понимаю, ты действовала импульсивно, но сейчас, когда ты успокоилась, все еще сожалеешь о том, что не смогла этого сделать». «Да, я сожалею», — произнесла она подчеркнуто вызывающе. «Ты разве не слышал? Его проект призван уничтожить всех мутантов. Я должна положить этому конец. Стражи не должны быть созданы». «Ясно», — устало вздохнул я, — «придется идти длинным путем. Давай я расскажу тебе о том, что бы произошло, если бы тебе удалось совершить задуманное. Итак, Троск умер, зрители в панике, и ты пытаешься скрыться в толпе, но тебе это не удается. С чего ты решил, что я не смогла бы сбежать? Рэйвен, давай на чистоту, ты ведь сама прекрасно понимаешь, что это за место. Совершив преступление у всех на виду, ты правда рассчитывала скрыться? Даже беря во внимание твою способность к трансформации, это было бы невозможно», — заявил я с абсолютной уверенностью. «И вот, тебя поймали. Как думаешь, что о тебе, но главное, о мутантах, подумали бы все эти люди, пришедшие на научный симпозиум? Мне плевать, что они обо мне подумают.